Глава 9. Эл потерял интерес к острову. Она выходила из замка, чтобы дойти до берега. И Лоралан снова пропал. К лучшему. Ей не хотелось показывать свою растерянность. После случая с зеркалом она была сама не своя. Он был обеспокоен последний раз. Ему, видимо, хватает своих забот. И теперь она такая же. Эл перестал ходить на берег. Причиной ее мук было все то же зеркало в гардеробной. Она иногда находила одежду на краю постели, но дверь с тех пор перед ней закрылась. Больше ее ничто уже не привлекало, остров не простил ей слабости. Эл достаточно корила себя за страх и малодушие, но таким образом дверь ей не открыть. Когда становилось тошно, она поднималась на самый верх башни. Там она снова смотрела вдаль и размышляла. Спала она мало. У нее не получалось приблизиться к Алику, и потом она и вовсе поняла, что просто ворошит прошлое. Этот образ — напоминание. Напоминание о тех лучших временах, но к будущему оно уже не имеет никакого отношения. И стоило так подумать. Она особенно ясно и, главное, близко увидела его. Теперь она стояла почти вплотную лицом к лицу. Он смотрел сверху вниз, и взгляд был словно не его. Удивленный, глубокий, он шевельнул губами. Эл поняла вопрос мгновенно. «Кто ты?» — спросил он. И Эл очнулась. И этот туда же. Она не обрадовалась, что ей удалось достичь в видении давно желаемого результата. Но какого? Она села на постели и глубоко вздохнула. «Я загляну! Загляну! Меня хорошо слышно!» — заорала она в потолок. Словно от шума и голоса в комнате что-то упало. Эл обернулась на шум, в дальнем углу стоял массивный шкаф. До того, как она погрузилась в сон, его там не было. Эл пошла осматривать новшество. «Да», — протянула она, — «добротная мебель. Это намек, что в гардеробную дорога мне заказана? Я понимаю. А зеркало тут есть?» Эл потянула ручку двери. Она со скрипом, присущей старой мебели, открылась. Эл успела отскочить, наружу выпал меч. Эл выкатила глаза, брови поползли наверх. Это оружие она хорошо знала. В точности такой меч подарил ей Том перед отлетом на Уэст. И потом он хранился у Рассела на базе щита 14. Он пропал во время разгрома базы пиратами. Эл сожалела о мече не как о потерянном оружии, а как о вещи, когда-то принадлежавшей Тому. Ее воспитателю, ее другу, она подняла меч. «Это лучшая иллюзия, которую я здесь видела. Точь-в-точь он. Невероятно». Эл провела рукой по лезвию, повертела меч в руках. Такое чувство, словно она держала его еще вчера. Только вчера Том недоумевал, зачем она тренируется с этим оружием. Он всерьез опасался, что она пустит его в ход, брал с нее слово и все-таки подарил меч. А ведь именно тогда Эл предприняла попытку разобраться в себе, найти механизм обуздания той силы, которая в ней бродила. Только несколько движений было достаточно, чтобы вспомнить, как его держать. Ее память досконально помнила, как владеть мечом. Что уж лукавить, она ничего не забыла, хотела бы, да уже и не забудет. Лор верно сказал. Она нашла ответ, который ее устраивал. О, как трудно было взглянуть в лицо действительности. Она пыталась отойти от того, что было выжжено, вырезано, выплавлено в ее существе. Легче умереть, чем забыть. Эл усмехнулась. Умереть. А что она пыталась сделать? Видно, плохо пыталась. Не то место она выбрала. С мечом в руке Эл покинула комнату. Она сошла по ступеням в сад, и, казалось бы, стоило закрыть глаза, и она окажется на острове Тома, недалеко от дома на песчаной проплешине в середине острова. А за дюной прячется задачный Том и мучится тем, как ему серьезно поговорить с повзрослевшей воспитанницей. «Зачем тебе это, Эл?» Она снова слышит его голос. «О чем ты думаешь, если не тайна?» «Ты замкнулась». «Я вспоминаю, как могу точно все, что случилось за эти годы», — ответила она. «Годы?» «О!» — удивился Том. «А оружие при чем? Какой в этом смысл?» В тот момент в ее руке был арбалет. Ты ни разу не промахнулась. Там уже десяток стрел. Ты отлично стреляешь. «Дело в том, как стрелять», — неопределенно ответила она. «Я должна попадать всегда. 100, 1000 или 1 раз. Стрела — только инструмент». «Уж не собралась ли ты в средневековье?» — спросил Том, стараясь улыбнуться. «Думаешь, решила сбежать?» — отозвалась она. Механизм взвизгнул, она вскинула руку и прищурилась. «Не беспокойся. Если я решусь, то узнаешь одним из первых. Оружие, — продолжала она, — нужно мне для того, чтобы вспомнить». «Оружие нужно мне для того, чтобы вспомнить», — повторила Эл. «Я должна попадать всегда 100, 1001 раз. Это меня и погубило. Не посмотрела. А арбалет в шкафу был? Пойду проверю. Не нравятся мне все эти намеки». Арбалет был тот самый. Эл положила арбалет на место, потом меч, плотно закрыла дверь. Была еще вторая половина шкафа, но Эл на всякий случай туда заглядывать не стала. Она сидела в галерее рядом с нишей, той самой, в которой пряталась от дождя в первое время. Сначала остров помог ей забыть, сейчас напоминает. Совершенно ясно, что оружие ей здесь ни к чему. «Элли!» Она ясно услышала призыв. Она поднялась, поспешила на берег. Лор, что казалось Эл необычным, уже стоял там. Одного взгляда было довольно, чтобы увидеть в нем очередную перемену. От него веяло тревогой. «Ты сегодня совсем другой. Лорелан, что-то случилось?» «Элли, ты должна выслушать меня», — начал он. «Если я не скажу сейчас, то другого случая может не представиться. Элли, послушай меня. Ничего не говори. Только слушай. Ты хотел узнать, кто я и откуда. И я решил ответить на твой вопрос. Я хочу, чтобы ты знала. Ты много раз спрашивала меня и себя, почему меня привлекло к тебе. Мой рассказ и будет объяснением. Я расскажу, кто я. Расскажу и не потребую ответного рассказа. Я достаточно узнал тебя, чтобы не задавать подобных вопросов. Я спешу, поэтому буду краток. Известно ли тебе, что большинство миров и в большинстве галактик управляется очень высокими существами? На языке моего мира они зовутся владыками. Я принц. Я сын одного из таких владык. Мой отец правит не самым большим пространством, которое называется 5 миров. Смысл названия я не буду тебе объяснять. Это не важно. Я был рожден и воспитан самым прекрасным и высшим из миров. Отец передал мне знания о законах. Поэтому я знал законы и мечтал, что отец выберет меня преемником и станет учить меня. Он любил меня, мне казалось, больше, чем остальных. У меня есть братья. Я не единственный наследник. У меня есть братья и одна сестра. Я рос свободным, не зная запретов. По сравнению с твоим возрастом, я существую очень давно. Или я древний. И вот однажды мой старший брат решил покинуть вотчину отца. В наших глазах он выглядел как предатель. Он совершил немыслимое кощунство. И он действительно ушел. Мы были чужими и до его ухода. Но почему-то именно мне он перед уходом нашептал, что наш отец скрывает страшную тайну. Мной двигало естественное любопытство, ты понимаешь, что это такое. Я был застигнут отцом в тот момент, когда пытался вызнать его секрет. Гнев его был ужасен. И вот я теперь изгой, он выгнал меня навсегда. Ты считала меня скитальцем. Это правда, только скитаюсь я не по собственной воле. Мне не найти приюта ни в одном из миров, где я был. Я постиг себя как существо, не способное долго находиться в плотном состоянии. Мое тело таким, как ты видишь меня, временная иллюзия. Проявленный мир тяжел для меня. Я искал, я мучился, я хотел исчезнуть, так же, как и ты. Я почти смирился с этим. Я готов был вечно странствовать. И не было никакой надежды на возвращение. Я даже исчезнуть не смог. Я уже рассказывал, как испугался, когда пришел сюда. Да, Элли, я испугался. Странствия многому меня научили, они меня закалили. Но я по-прежнему хотел и хочу вернуться назад. И вот недавно я получил весть. Отец желает моего возвращения. Я возвращаюсь в пять миров, Элли. Я должен оставить тебя. Так ты принц? Еще какой? Вот почему ты такой необычный. Законы? Вот откуда знание, ты знал о законах. Но по какому из этих законов ты не сможешь прийти сюда? Оттуда нет пути назад? Есть. Я говорю так, поскольку уверен, что не смогу вернуться. Ты будешь связан клятвой? Нет, Элли. Я, скорее всего, погибну. А какой смысл возвращаться? Спросила она. Я не могу не вернуться, пойми меня. Если бы ты только могла почувствовать то величие, то, что я потерял. Я готов рискнуть, чтобы хотя бы ненадолго вернуться туда. Или ты не сможешь этого понять. Ошибаешься. Я, может быть, не могу вообразить масштаб, который знаешь ты. Но я тоже хотела бы вернуться в те времена, когда думала, что обладаю свободой выбирать собственную судьбу. Это прошлое, Ролан. И оно очень крепко тянет нас обоих назад. Я тебя понимаю. Элли, ты-то как раз можешь вернуться. Ты путешествовала сквозь время. Ты переходишь из одного состояния в другое и даже не видишь разницы. Граница не преграда для тебя. Ты хотела вернуться в свой мир. А я знаю, почему не возвращаешься. Держит тебя здесь что-то иное. Разница между нами существенная. У тебя есть выход, а у меня его нет. И если я не попытаюсь снова обрести доверие отца, я навсегда обреку себя на скитание. Мне дан шанс. Не сейчас, не так скоро. Я еще буду приходить сюда. Я еще хочу тебя увидеть. Еще раз. Рядом с тобой мне так легко. Ты существо, к которому я привязался. Ты понимаешь, что я имею в виду? Эл только кивнула в ответ. «В тебе горит особенный огонь. Он горит особенно сильно теперь. Мне жаль, что ты решила навсегда поселиться здесь. Я могу тебя понять. Ты нашла дом, единственное место, где тебя не тревожат, где ты можешь пребывать в покое. Но этот покой не вечен. Путь для тебя — это благословенное место, ну а мое там, в мире, где правит мой отец». Но если бы я мог унести частицу твоего огня, если бы ты... Илор не договорил. Замер. Эл вдруг вздохнула и произнесла. Благословенное место. Только покоя мне и тут нет. Я пришла умирать, и я старалась забыть. И что? Что я воин. А воину, достойная смерть, уготована только в бою. Не слушай меня, это так. Глупое рассуждение. Лор, и все-таки я не понимаю. Если там твой дом, твой мир, то какая опасность может тебе угрожать? Твой отец велик, он наверняка простит тебя. Великодушие — это главное отличие таких сущностей. Или ты судишь о том, чего совсем не знаешь. Он дает мне шанс, и он совсем не великодушен. Это испытание Элли. Объясни. Зачем тебе? Это не твоя битва. Займись поисками своего пути. Ты ничего не можешь рассказать мне в ответ. Извини. Я покину тебя сейчас. Не хочу, чтобы ты видела меня таким взволнованным. Я не хочу тебя оскорблять. Мне нужно решить, как я поступлю. Я еще не принял окончательного решения. Да, иди, конечно, согласилась она. К замку Эл возвращалась медленным шагом.